Глава 18. Теневые путы обвивают мое тело, но не становятся для меня большой проблемой. Хватает нескольких секунд, чтобы разрушить плетение или ослабить до такой степени, чтобы они перестали быть помехой. А вот ситуация с теневыми доспехами ровно обратная. Это заклинание уже 6-го круга, причем довольно мощное и сложное. То, что противник с такой легкостью создал их на своем теле, говорило об очень неплохом контроле маны, настолько, что он был выше, чем у любого до этого встречаемого мной наемника Сада Теней, что было довольно показательно. Пока на нем доспехи, сколько бы раз старик по нему не ударил, заклинание полностью поглотит все удары, ну или большинство из них, что вернее. Причем брюнету не придется отвлекаться на создание барьера, в отличие от старика. Демоны? Будь передо мной аристократ из могучего рода или хотя бы личный потомственный слуга, я бы не удивился увиденному. Сложившаяся ситуация говорила о том, что наемник весьма незауряден, и что у Петра Валентиновича в бою один на один шансов даже с его опытом мало. Я бы сказал, что практически нет. Победить такого противника можно тремя способами. Первый — заставить его израсходовать всю ману. Однако сделать это ой как непросто, учитывая, что противнику нет нужды беспокоиться о защите, за исключением глаз. Это единственное незащищенное место, которое, впрочем, он мог быстро прикрыть в случае опасности. Второй способ сложнее первого — нанести достаточно мощный удар, чтобы сломать теневую броню. В схватке двух воинов провернуть подобное гарантированно почти невозможно. Ну и третий способ, доступный только мне, это ослабить или полностью сломать плетение. Правда, в моем случае я мог только отменить заклинание. Плетение теневых доспехов в данном случае делилось на 6 частей. 4 из них отвечают за конечности, остальные 2 — за туловище и голову. Проблема заключается в том, что каждая из составных частей является своего рода отдельным автономным заклинанием. В отличие от обычного барьера мага на текущем уровне, я не смогу физически воздействовать сразу на 6 составных частей. Точнее, могу, только вот эффект от этого будет практически незаметен. Это как пытаться разом сломать 6 защитных заклинаний. Не самое легкое занятие, которое можно себе вообразить. Так еще и надо участвовать в бою. Причем из-за того, что теневые доспехи постоянно восстанавливают прочность, я просто не смогу в должной мере ослабить защиту. Остается только разрушить основу одной из 6 частей плетения и нанести удар туда. В итоге лучшим вариантом будет туловище противника. Остается надеяться, что Петр Валентинович продержится до нужного момента. Тем временем сражение начинает набирать обороты. Брюнет практически забывает обо мне, словно я не представляю хоть сколько-то значимую угрозу его планам. Старик тоже не спешит меня спасать, понимая, что вреда мне причинять не станут. По крайней мере, пока. Скорее наоборот, он радуется, что такая обуза в моем лице упала с его плеч. Поэтому я сначала ослабляю теневые путы, чтобы одним движением избавиться от них, после чего берусь за доспехи, параллельно наблюдая за сражением брюнета и старика. Брюнет по физическим параметрам значительно превосходил командира наемников. Все его атаки были быстрее, ловчее и мощнее. В свою очередь, Петр Валентинович читал противника как открытую книгу, благодаря многолетнему опыту сражений. Это в некоторой степени уравнивает шансы на победу, но преимущество по-прежнему оставалось за врагом. Старик уже спустя несколько ударов понимает, что пробить теневые доспехи у него не получится. Конечно, каждое попадание заставляет врага еще больше тратить ману. Только вот любое сближение с противником — это риск. Командир наемников никак не сможет закончить бой за один удар, в отличие от брюнета. Именно поэтому старик использует воздушные рывки и перемещается по всему полю боя, заставляя своего недруга бегать за ним и безостановочно расходовать ману. Правда, уже через несколько секунд по лицу брюнета становится видно, что ему это надоедает. «Тебе давно пора на покой», — говорит брюнет, после чего оба его меча наполняются тьмой. Из них вылетает множество тонких черных лучей. Несмотря на все старания старика, увернуться от заклинания у него не получается, поскольку брюнет в полной мере контролирует плетение и подстраивает его под движение противника. Командир наемников вынужденно останавливается и делает разворот на 360 градусов, создавая вокруг себя с помощью меча воздушный купол. Очень интересное заклинание, которое даже в прошлом мире нередко доводилось видеть. Купол полностью поглощает вражеское заклинание, но вместе с тем позволяет брюнету навязать столь удобный ему ближний бой. По улице раздается звон клинков, а я выжидаю подходящего момента для уничтожения основы в груди. И спустя несколько секунд такая возможность появляется. Вот старик блокирует разом оба кинжала, после чего отводит клинки назад и открывается возможность парировать удар. Скорее всего, за этим кроется ловушка, но лучшего момента для удара может больше не появиться. И именно поэтому я освобождаюсь от теневых пут, активирую руны на мече, пуская луч света в сторону мага, после чего уничтожаю одну из основ теневого доспеха, открывая туловище. Все это происходит в считанную секунду, чтобы не дать врагу предпринять что-то еще и успеть среагировать. К сожалению, я не вижу лица брюнета, но примерно понимаю, какие эмоции он сейчас испытывает. Правда, несмотря ни на что, наш враг не теряется и отпрыгивает назад. Мой луч света лишь немного успевает задеть его бок, поскольку большая часть удара приходится на левую руку. Зато Петр Валентинович не подводит и оставляет ему глубокую и длинную диагональную рану на груди, от таза до плеча. На мгновение мне кажется, что бой окончен, и что с такой раной он уж точно не сможет сражаться. Однако очень сильно ошибаюсь. Полностью игнорируя боль, наш противник прямо на бегу достает магический кристалл и закидывает его в рот прежде, чем я или старик успеваем ему помешать. Теневые доспехи быстро возвращают свою былую форму, после чего я слышу приглушенный из-за шлема полный гнева голос. «Так ты у нас маг-менталист, да?» Обратился ко мне на «ты», брюнет. «Сбил мою концентрацию, не так ли? Или использовал артефакт? Неважно, плевать на заказ. Ты и смердящий пес здесь же сдохните!» Практически сразу же за этим впереди мужчины появляется магический круг. И судя по тому, что я вижу, он собирается применить заклинание «Теневые сферы». Теневая сфера, по сути, является усиленным аналогом малой кометы. Она также при попадании создает мощный теневой взрыв, от которого не так-то просто защититься. Только вот здесь и сейчас это играет мне на руку. Из-за принятого магического кристалла и, видимо, передозировки, созданный брюнетом магический конструкт оказывается нестабилен. Да, он мощнее обычного, но все же мне прекрасно видно, сколько в нем появилось слабых мест. Мне не составляет труда попросту ослабить заклинание или полностью его отменить. Однако я решаю поступить иначе и намеренно изменяю одну из составных частей заклинания, повторяя фокус в торговом центре против пироманта, который когда-то доставил мне много проблем. Прежде чем враг успевает что-то заметить, я изменяю направление заклинания в противоположную сторону, и как только теневые сферы вылетают из круга, они по дуге все разом летят сотворившего их мага. Раздается взрыв, и я теперь могу видеть, как теневые доспехи поглотили большую часть урона. Руки, ноги, голова оказываются целы, чего не скажешь про внутренние органы. Все же заклинание действительно получилось мощным. Брюнет падает на землю и начинает корчиться в предсмертной агонии. Похоже, бушующая внутри мана сделала свое дело. Глупая смерть. Не прими он кристалл, то у него были бы большие шансы на победу. С другой стороны, вряд ли он мог предположить, что я повторно смогу как-то повлиять на его заклинание. В любом случае, какой смысл теперь раздумывать над этим, если все уже закончилось? Осталось только решить проблему с Петром Валентиновичем. Уж он наверняка мог подозревать, что никакого артефакта у меня нет. Да и слишком подозрительно выглядело мое поведение, когда я напрашивался к нему в отряд. Впрочем, старик оказался умен, и ему не пришлось ничего объяснять. «Похоже, наш соперник не справился с контролем маны и подорвал сам себя», сказал командир наемников и едва заметно ухмыльнулся. «Мои сынки отомщены». «Похоже, что так», стряхивая с себя пыль, ответил я и добавил. «Но лучше бы сохранить подробности этого боя только между нами». «Не переживайте, княжич. Этот секрет уйдет со мной в могилу. Впервые за все время общения он обратился ко мне на «вы», и при этом в его голосе прозвучало уважение. Неожиданно. «Поверю на слово», — кивнул я и вернул меч в ножны. «Пойдемте. Не время расслабляться». В этот момент я услышал отдаленный шум винтов в небе, но не обратил на него большого внимания. Вместо этого я наполнил тело маной и побежал вместе с командиром наемников в сторону берега, не встречая по дороге никакого сопротивления. Что удивительно, первыми на точку эвакуации прибыли я и Петр Валентинович. Мы находились впереди всех, а сам бой длился не больше полутора минут. Зато я собственными глазами лицезрел профессионализм моих бойцов, которые заняли берег и организовали периметр, в который не пускали врагов. А уже ближе к винтокрылам я встретил радостных Анну, Тимофея и Вадима. Девушка и вовсе при виде меня от чувства радости пустила слезу, из-за чего я ее обнял, чтобы успокоить. Да, так не принято, но так было правильно. Тимофей коротко порадовался, что я жив, параллельно рассказывая, как за меня тут все переживали. Ну а Вадим, в привычной ему манере, принялся шутить и говорить, что наконец-то у него появился достойный соперник по невезению. Из-за этой атмосферы я даже на миг забыл, что все еще нахожусь во вражеской стране и, по сути, все еще на поле боя. Хотя долго тут находиться не пришлось, потому что спустя 15 минут появились второй и третий отряды. Причем, если наемники еще не показывали удивления, то вот на лицах аристократов оно читалось только так. Не думаю, что они ожидали увидеть такое количество тяжело вооруженных бойцов и винтокрылов. Хорошо еще, что герб на корпусах был тщательно замазан, чтобы никто не мог понять, каким силам принадлежит этот отряд. Уже оказавшись внутри вертушек и улетая в безопасную зону, Алиса задала тот вопрос, который, похоже, с момента, как они увидели прилетевших за мной, не давал покоя ни Михаилу, ни Эрику, ни Злате, ни Виоле. «Женя, надеюсь, это не прозвучит грубо, но из какого ты рода?» Одновременно любопытствуя и стесняясь, спросила Алиса. «Помнится, твой брат говорил, что мы можем получше раскрыться друг другу». Напомнил я слова Михаила девушке. «Пожалуй, самое время». «Тогда лучше мы первыми», — подал голос Михаил, решая таким образом проявить манеры и показать остальным пример. «Михаил Вальдемар Вульфов, из немецко-русского рода». Ах, так вот откуда у него был такой странный акцент. Одной тайны меньше, хотя за последние несколько дней я перестал его замечать. «Алиса Вальдемар Вульфова», — представилась Алиса. «Злата Эрнестовна Вейна», — подала голос другая девушка. «Эрик Деркович Сакович», — назвал неизвестный мне род парень. «Виола Арнольдовна Редверсова», — последней из компании представилась рыженькая. «Ну, а я Евгений Дмитриевич Львов». Сказав это, я стал свидетелем картины, как все пятеро выживших аристократов застыли в немом шоке от услышанного. У меня же, в свою очередь, крутилась мысль, что я наконец-то покинул это злополучное место и что угораздило меня так отдохнуть с огоньком.